Глава сороковая. «Как же здесь несет!» Привело меня в сознание ворчание Кририка. «Какой-то затхлостью, что ли?» Перед глазами начало проясняться, хотя дышать по-прежнему было трудно и во многом из-за тяжелого запаха. Кририк был прав. Напоминало амбре в подземельях магов в замке стражи, куда я был однажды допущен к Лите. Не слишком приятные воспоминания, когда мне пришлось убеждать свою пару желать жить ради хотя бы ненависти к себе, потому что собственноручно умудрился разрушить все остальные желания и мечты невинной доверчивой девочки. Но чего уж поминать старое. «Если бы не были на открытом месте, я посчитал бы, что заперты где-то в давно непроветриваемом подвале», — продолжил свои недовольства маг. Я сел на неприятном виде траве и осмотрелся. Вроде бы нормальные деревья вокруг, птички опять же щебечут, лес и лес. Ветерок даже листья шевелит, вот только был он каким-то равномерным, что ли. Будто кто-то монотонно гнал воздух в одном направлении. Прислушавшись, уловил и еще кое-что. Все птичьи трели, стрекотание насекомых и прочий, обычный ненавязчивый природный шум повторялся раз за разом, как по кругу. Если не обращать внимания, то вроде и незаметно, но уловив это, я напрягся от усиления ощущения какой-то замкнутости. «Ну и куда там нам дальше?» Отмахнувшись от этих частностей, я поднялся на ноги. «Некогда мне тут разбираться во всяких явно магических странностях. У меня где-то там пара брошенная, наверняка злая разочарована. Так что вперед и вперед, заканчивать все, чтобы не светило». Только никаких ориентиров вокруг не наблюдалось. Разве что вывалились мы с Кририком на некое подобие старой просеки или даже, может, дороги. Вот только заросла она изрядно, едва угадывалась в общем густом массиве деревьев. «Предлагаю опять поберечь время и забраться повыше, чтобы осмотреться и переместиться». Волшебник выглядел не очень, ему дыхание, похоже, давалось еще тяжелее, чем мне. «Боюсь, о перемещениях тут придется забыть», — покачал он головой. «Раз уж с воздухом я ничего поделать не могу, как ни стараюсь». «Ясно», — сухо заключил я и направился к ближайшему стволу помощнее. Наверху стало еще хуже, так что я ограничился одним быстрым осмотром, что на удачу позволил заметить, в какой стороне среди крон деревьев выделялась блестящая тусклой бронзой кровля башни Иральда. Надеюсь, что это она и есть, других строений не наблюдалось, сколько хватало взора. «Пойдешь или поедешь?» Усмехнулся, глядя на снова распластавшегося на траве Кририка. «Не настолько уж я плох», — огрызнулся он и кряхтя поднялся. Мы пошли в нужном направлении. Шли, шли и шли. И ничегошеньки вокруг почти не менялось. Ветер дул так же непрерывно и монотонно. Птицы и насекомые сверлили мозг однообразным зудением. Солнце не меняло своего положения ни на чуть. И это изрядно выводило из себя. Настолько, что я еще раза три взбирался на дерево, чтобы убедиться в том, что мы вообще продвигаемся. Башня Бессмертного казалась ближе, однако гораздо дальше, чем должна быть по моим прикидкам покрытого расстояния. Зато дышать мы постепенно приспособились, и идти стало легче. «Ну, что там?» — спросил Кририк, когда я спустился на землю в очередной раз. «Мы на нужном пути». «Как долго еще?» «Мне чудится, что мы уже больше суток тупаем без остановки». Мое впечатление было таким же. «На самом деле, нам уже давно положено бы дойти, но, по крайней мере, мы приблизились». «Насколько?» В ответ я пожал плечами. «Бес его знает. Когда ты внутри какой-то магической ерунды, то как поймешь? Мы сделали привал и потопали снова. Вскоре дали о себе знать голод и жажда, но ни единого ручейка или речки не встречалось. Наши запасы потерялись во время прорыва, а несмотря на вроде бы присутствие вокруг лесных обитателей, ни одного реального живого существа не попадалось. Так что оставалось только переставлять ноги, наплевав на потребности тела. Новый привал и переход, и опять, и опять. К моменту, когда лес расступился, и мы буквально уткнулись в каменную кладку башни, Кририк уже едва тащился, хотя, к чести его, ни словом не жаловался, да и я сам шел на чистом упрямстве. Чувствовал себя вконец отупевшим и обессилевшим, а мысль, зачем прусь сюда, почти потерялась в моей опустевшей голове. «Ради Лете, ради нас, ради жизни!» «А я уже думал, мы никогда...» — невнятно прохрипел Кририк, приваливаясь лбом к стене. «Надеюсь, здешний хозяин даст нам хоть по глотку воды, даже если откажет в остальном». «Плевал я на воду. Пусть разберется с этими фоморскими мразями, остальное я как-нибудь и сам раздобуду». Входа в башню на уровне первого этажа не нашлось. Напрасно мы обошли ее по кругу. В ней вообще дверей не наблюдалось, только галерея больших окон под самой крышей. «Ну и что теперь делать?» Взорвался измотанный маг. «Нам что, отрастить проклятые крылья? Иральд, без тебя побери! Как нам добраться до тебя?» В отчаянном бешенстве он замолотил кулаками по камням, разбивая руки в кровь. А я поплелся к нему, чтобы остановить и не дать себя угробить. Надо остыть и подумать. Должен быть путь. Эх, вот как раз сейчас здесь и не хватает моей умницы Лете. Ей-то наверняка было известно что-то. Не зря же она направлялась сюда так уверенно. Но и без нее разберемся. Пусть сидит в безопасности. Раздались скрежет и шуршание, и вдруг камни, которые маг в припадке злости окропил своей кровью, зашевелились. А вся башня загрохотала и застонала, будто живое существо, что нехотя и с трудом пробуждается от дремы. Спустя пару минут перед нами образовался ровный проход внутрь, и мы с Кририком переглянулись. «Чего стоять? Для того же сюда и тащились». Решился я и шагнул вперед, но маг схватил меня за локоть. «Погоди-ка, лор, проход моя кровь открыла, логичнее мне и пойти первым». «Хочет, пусть идет. Здравое зерно в этом есть. Хотя вполне может быть, кровь вообще ни при чем, а сработали его истошные вопли и над ним сжалились. Или пустили, чтобы навалять как следует за наглость». «Ну, вроде все нормально», — констатировал волшебник, озираясь внутри. «Только никакой лестницы». «Ау, уважаемый Иральд!» На всякий случай решил я смягчить непочтительность чародея. «Мы пришли по крайне важному делу». Ответом мне была мертвая тишина. «Как в склепе, честное слово». «Может, опять фокус с подмазыванием кровью сработает?» — спросил я. «Лестницы-то нет, но есть извилистая пустота вдоль стены, где ей предположительно следовало быть». Куснув себя за ладонь, я обрызгал эту нишу и... ничего. «Хм...» Кририк подошел, мазнул по кладке разбитой ладонью и тут же кувыркнулся, потому как первая ступень лестницы буквально выскочила у него под ногами прямо из земляного пола. Каменная змея поползла наверх, будто растущая с неимоверной скоростью лоза. Ступить на нее мы решились только когда прекратились сотрясения и извивания. «Определенно, моя кровь тут больше всему по вкусу, чем твоя, Прим!» — хмыкнул чародей и пошел опять первым. «Да сколько угодно, я только за». Мы поднимались, продолжая покрикивать, сообщая о своем продвижении, но, судя по всему, услышать нас было некому. На первом этаже нам открылась большая комната с кучей всевозможного пыльного шлама. Ну, на мой взгляд. А вот Кририк замер, оглядывая все с восхищением. «Вот это да! Да отсюда такой силищий прет!» Я ничего такого не чувствовал. Потускневшие зеркала в причудливых рамах, установленные в хаотичном порядке. Какие-то непонятные амулеты, висящие под потолком на потерявших цвет лентах. Кувшины всех размеров, колбы, чего содержимого не рассмотреть из-за толстого слоя пыли. На каждой поверхности каракули и знаки, включая боковые стороны навесных стенных полок, пол, ножки массивного стола. Пальцы мага зашевелились, словно он умирал от желания облапать тут все и сразу. «Идем!» — подвинул я его на всякий случай плечом. Вряд ли трогать имущество всесильного бессмертного — удачная идея. Мы поднялись на уровень выше, и Кририк шарахнулся назад, чуть не снеся меня, да и я сам оторопел, узрев вместо предполагаемого помещения мягко мерцающую пустоту. Сколько ни пялься, но ничего рассмотреть там не удавалось. Вроде и не завеса. Было полное ощущение бескрайней перспективы, вот только ни единого ориентира, что позволил бы оценить размер или даже видимость пола, стен, потолка. Вот такое вот ничто, ведущее неизвестно куда, от которого все волосы на теле дыбом и нутро все обмирает. Соваться туда мы не стали и пробовать, и просто пошли выше, недоуменно оглядываясь на этот ход в никуда. «Ну, хоть что-то нормальное!» Облегченно вздохнул я на новом уровне. Перед нами оказалась та самая галерея с окнами по кругу, что мы видели внизу. Стекол не было, только тонкие занавески, которые мерно и однообразно колыхались на вездесущем здесь монотонном ветерке. Посреди помещения высокое ложе, где, вытянувшись на спине и раскинув руки, неподвижно лежал темнокожий мужик с седыми волосами. Черты грубые, острые, как небрежно вырезанные из дерева или просто усохшие и от этого неприятно резкие. «Иральд!» — осторожно позвал я. «Уважаемый бессмертный Иральд!» Нет реакции. «Эй, хозяин!» Погромче обратился Кририк, подходя к кровати. «У нас тут дело, не терпящее отлагательств». «Да он не дышит!» выкрикнул я, прислушавшись и принюхавшись. Никем живым тут не пахло. Этот Иральд и выглядел как кусок камня, ни дыхания, ни сердцебиения. «Ну, здорово! Мы перлись сюда, и что теперь?» Возмутился я. «Он просто взял и помер. Что нам делать-то?» «Не ори!» Шикнул на меня волшебник, заползая на постель и склоняясь к лицу жителя Верхнего мира. Но я только отмахнулся. «Бессмертный!» Язвительно рыкнул, начав вышагивать вдоль окон. «Все они! Накосячили, нагадили тут у нас, свалили во свояси, а этот взял и сдох себе спокойно!» Усталость, разочарование и неожиданно навалившееся отчаяние перли из меня вовсю. Я отказался от шанса до последнего быть со своей парой. Ради чего? Ради того, чтобы прийти и обнаружить мертвым того, на кого мы возлагали надежды? Теперь все прахом, и я, выходит, был дураком, опять выбрав неправильно. Потерял и то немногое, что еще было нам с Литой отпущено, сменив на никчемное геройство. А ведь чуял, всем нутром чуял, что надо отказать ей с этим походом в принципе. Спрятать, и гори весь мир, дожили бы, сколько осталось. «Лордар, заткнись, он спит!» «Сердцу биться во сне совсем выходит не обязательно?» «А ты послушай снова!» Я остановился, затем подошел ближе и неожиданно действительно уловил. У бессмертного появился пульс, очень редкий, но он набирал скорость. А еще пришел и запах, и он мне совсем не понравился. Так несет от лютого голода и агрессии. «Кририк, отойди от него нахрен!» Приказал я негромко, ловя все убыстряющиеся удары сердца Иральда. «Шевелись!» «Зачем?» Спросил маг, но начал отстраняться. Он только поставил ногу на пол, как длинная конечность бессмертного молниеносно метнулась к нему, стиснув горло, и рванула обратно, заваливая на грудь недавнему почти трупу. А в следующее мгновение Иральд вгрызся в его шею, начав с отвратительным чавканьем глотать кровь Кририка. Я, не раздумывая, прыгнул вперед, снося тщедушное тело мага из бессмертного, скидывая с постели, и заодно хорошенько вмазал тому в район виска кулаком. Кририк покатился по полу, зажимая рукой рану, а мой следующий удар кровохлеб блокировал, схватив за запястье и отшвырнув, как кусок невесомой ветоши в дальний угол. Я врезался в стену спиной, но сразу вскочил, пусть еще и оглушенный. Призвал зверя, но тот не ответил. Иральд тем временем поднялся со своего ложа, оказываясь ниже меня едва ли не на голову и такого же тощего сложения, как и Кририк, на которого стал неуклонно надвигаться. «Всего лишь потомок!» — проскрежетал он жуткой, несмазанной столетней дверью. «Мало силы!» Схватил с пола волшебника и снова присосался к горлу, шумно глотая и давясь от жадности. Не теряя времени на заортачившегося зверя, я кинулся на бессмертного, отбивая спутника снова. «Тварь, ты же убьешь парня!» Заорал, развернув Иральда, или кто он там был, и шарахнув с глухим стуком его лопатками в стену. «Что ты такое, мать твою?» Его глаза были ввалившимися и чуть горели, как угли из-под толстого слоя пепла. Сознание в них я не улавливал. Только голод. «В тебе тоже есть магия!» Проскрипел он, перехватывая инициативу и с немыслимой легкостью разворачивая и вдавливая в стену теперь меня. «Не то, но сойдет». Пился уже в мою глотку, словно и не замечая сокрушительных ударов кулаками по башке и плечам. Он глотал и глотал, а у меня начало пустеть в голове. Пошатывающийся и окровавленный Кририк появился за его спиной, держа в руках какую-то чашу, и обрушил ту на черепушку бессмертного. Однако кровососущая жуть и не подумала вырубаться. Он всего лишь отпустил меня, попятился, помотал головой и уставился на нас гневно. «Вы кто такие? Где Радхор?» «Нам-то откуда знать?» Накрыв ладонью место его укуса, я старался приостановить кровь, пока моя природа двуликого не справится с раной. «Вы соображаете, что я бы осушил вас обоих, прежде чем даже понял бы, что делаю?» Заорал на нас Иральд. «Как вам в мозги пришло пробуждать меня? Это безопасно только для другого Акана, но никак не для столь дальнего потомка и двуликого. Потом на мне были бы ваши смерти, идиоты!» «Вот уж не повод для истерики, учитывая, что за последние 300 лет на вас столько смертей и порушенных жизней, что и не сосчитать!» Огрызнулся я, а Кририк просто завалился, оседая у стены. «Что несешь?» Строго зыркнул на меня, на глазах меняющийся в лучшую сторону бессмертный, и шагнул к магу, протягивая лапу к его шее. «Не тронь!» Рванул я к нему в итоге и добился, что и на моем горле сомкнулись железные пальцы. Впрочем, нас быстро отпустили, ран как и не было, да и силы немного вернулись. «Итак, где Радхор, и что вы тут делаете?» Строго спросил бессмертный нас таким тоном, будто мы были нашкодившими пацанами. «Да мы знать не знаем, кто такой этот Радхор!» Взъярился я. «А здесь мы, чтобы попросить вас за собой то дерьмо прибрать, что вот-вот затопит наш мир!» Иральд смотрел на меня, не моргая, пару секунд, и просто жутко было отмечать, как наполняются его черты, приобретает более живой вид кожи, и глаза перестают выглядеть темными провалами. «Ясно. Двуликие никогда великим умом не отличались. Вам другого щедро отвешено», — постановил он и повернулся к Кририку. «Ну хоть ты, потомок, можешь мне внятно сказать, почему вы осмелились пробудить меня, рискуя своими жизнями?»